Не извольте беспокоиться, справимся. Тут только одно обстоятельство. Вы изволите знать, что члены Центрального комитета партии социалистов-революционеров имеют свободные пропуски в Кремль, и в частности к товарищу Ленину. Так я боюсь, товарищ, какого-нибудь вероломства. Они уже арестовали товарища Дзержинского. Арестовали товарища Дзержинского? Ну что вы говорите? Это же ужасно! Не беспокойтесь, товарищ. Они не большевики. Что вы хотите этим сказать? А то, что они прикончить его не посмеют. А мы его освободим. Но вы так бодро смотрите на все, товарищ Вацетис, что мне приятно на вас смотреть. Ведь этот товарищ комиссар социалисты, то есть та сволочь. Но вы, пожалуйста, товарищ Вацетис, я знаю, вы человек вне политических партий, но только вы сделаете все. Все как нужно. Я только прошу вас отдать распоряжение, чтобы теперь в Кремль никого не пускали. Ну, разумеется, разумеется. А вы думаете, мне безопасно? Совершенно, товарищ комиссар. Доверьтесь мне в полной мере. Мы специалисты этого дела. Сделаем все чисто. Комиссар Петерсон с вами? Да, он ожидает в автомобиле. Это хорошо. Я бы сказал вам по-русски. С Богом. Если бы мы не отменили Бога. Но, говорю вам, во имя спасения революции сделайте. Сделаем, товарищ. Могу идти? Да, пожалуйста. У подъезда Вацетиса ожидал сильный русско-балтийский автомобиль. На заднем сиденье, прислоняясь к подушкам, сидел человек в просторной солдатской шинели и мягкой фуражке. «Товарищ, на Ходынское поле в лагерь», — сказал Вацетис, прикасаясь рукой к плечу шофера. «Понимаю». Шофер надавил ногой на рычаг передачи и наложил руку на руль. Машина дрогнула и покатилась по затихавшей на ночь Москве. Глава 15. В узком переулке беспорядочно толпились солдаты. В боковых улицах стояли запряженные орудия. Ездовые слезли и лежали на камнях мостовой у ног лошадей. У подъезда дома с темными, наглухо закрытыми дверьми толкотня была сильнее. В подъезде кто-то стоял на столе и кричал в толпу короткими отрывистыми словами. «Чего шумит, товарищ, не слыхать?» — спросил, зевая, артиллерийский солдат пехотинцев. «А кто его знает что? Чехословаки, мол, на Волгу наступают, и чтобы, значит, сковырнуть теперь Ленина». «Так, а на место его кто?» «Не сказывает? Уж не Керенского ли?» «И все то брешут, как им не надоест». «Что ж, товарищ, при Ленине не сладко. Хлеба по фунту и то не сполна давали». «За царя, что ли?» «Слыхать, царя убили. Я телеграмму читал». «Царство небесное ему! Приял, значит, мученическую кончину». «А кто убил-то?» «Дыжа-дыжа». «Вот тебе и слобода». «Погодь, что говорит?» «Помолчите маленько. Про крестьян будто?» С крыльца в сумраке теплой ночи неслось. «Вы думаете, товарищи, что вами правят представители крестьян и рабочих?» «Напрасно, товарищи, это не представители рабочих. Это узкие социалисты. Они обижают крестьян. Они считают, что все крестьянство — это мелкая буржуазия, и натравливают рабочих на крестьян, и хотят отнять у крестьян хлеб, и не дают крестьянам денег на сельскохозяйственные коммуны. Идет поход города против деревни. Большевики хотят отнять у крестьян землю и отдать ее помещикам. Они немецкие наймиты и действуют по указке императора Вильгельма.